Озадаченной Алисе нечего было возразить. Пустик-дутик подождал и заговорил сам. «Слова они с характером. Некоторые друг возле друга без фокусов ни за что не станут. Гордые. Всякие частицы, междометия. Их где хочешь можно ткнуть. А глаголы, да прилагательные, да существительные, их одно к другому не вдруг приставишь. Но я с ними со всеми управляюсь. Вот так. А за сим совершеннейшая сверхнепроницаемость». «Скажите, пожалуйста», — попросила Алиса, — «что это означает?» «Вот теперь ты говоришь, как разумное дитя», — сказал Пустик-Дутик, очень и очень довольный. «Совершеннейшая сверхнепроницаемость. Значит, что по этому поводу сказано все до конца, и тебе самое время подумать, что ты намерена делать дальше, поскольку, я полагаю, ты не собираешься стоять здесь до скончания века». «Два слова. А столько значит. Не слишком ли много для них?» — задумчиво спросила Алиса. «Ну и что же?» — ответил Пустик-Дутик. «Я же не даром слова употребляю. Я им за это плачу. Могу и надбавку дать за лишнюю работу». «То есть как это?» — удивилась Алиса, совсем уж сбитая с толку. «А вот так. Посмотрела бы ты, как они толпятся вокруг меня в субботу вечером, когда у них получка». Пустик-Дутик внушительно покачал головой. Алиса не рискнула спросить, чем он расплачивается со словами. «Посему и я этого не знаю, и вы не узнаете». «Вы, сэр, кажется, очень искусно толкуете слова», — сказала Алиса. «Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, о чем написано в стихотворении, которое называется «Тарбармошки»?» «Я могу растолковать все сочиненные стихотворения и большинство несочиненных», — сказал Пустик-Дутик. «Прочитай-ка, послушаем». Это звучало очень обнадеживающе. И Алиса прочла первую строфу. «Розгрень. Юрские хомейки просвертели весь травас. Ай-яй-яют брызгунчейки под скорячий рычизжас». «Для начала хватит», — прервал Пустик-Дутик. «Здесь трудных слов полно. Розгрень — это 4 часа дня, время, когда разогревают обед». «Прекрасно», — сказала Алиса. «А юрские?» «А юрские — это значит юркие и мерзкие. Это как кошелечек с 2 монетками. 2 смысла в 1 слово». «Теперь я понимаю», — задумчиво сказала Алиса. «А что такое хомейки?» «Хомейки? Это вроде как хомяки и как ящерицы. И еще вроде как штопоры». «Они, должно быть, любопытно выглядят?» «Еще бы», — сказал Пустик-Дутик. «Они питаются сыром, а гнезда вьют возле солнечных часов». «А что такое просвертели?» «Это снова слово «кошелечек». «Просвертели» и «провертели».